Глава 3. Сказки апокалипсиса. Человека в сером ОЗК, неторопливо бредущего по обочине дороги, разведка засекла сразу. Колонна шла по извилистой насыпи, зажатой с обеих сторон лесом с высоченными соснами. Было это уже где-то за Яранском. И вот, вывернув из очередного поворота, дозорный на передовом квадроцикле тут же заметил серую точку далеко впереди. Короткий доклад по общему каналу, приказ, и оба передовых квадра рванули вперед, догоняя путника. Тот, впрочем, и не скрывался, не пытался уйти. Заслышав рев моторов, он обернулся и, помахав рукой, остановился, поджидая пробирающуюся к нему по ухабам и кочкам разведку. Данил в этот момент сидел в кабинете вместе с Урюком. Хасан по одной ему известной причине приказал в тот день усилить наблюдение. И потому встречу эту видел с самого начала. Квадры осторожно подошли, остановились неподалеку, страхуя один одного. Видно было, как бойцы и фигура в сером переговариваются. Затем один из бойцов остался на насыпи, а второй съехал в лес и исчез среди сосен. Не было его минут 10. Колонна за это время продвинулась метров на 300 и встала, поджидая результаты разведки. В бинокль Данил видел, что человек в ОЗК стоит спокойно, головой не вертит и признаков беспокойства не подает. Говорит что-то, руками машет. Противогаз его висел заткнутым за пояс. Фон на местности уже второй день не превышал четверти рентгена, и Данил в бинокль сумел разглядеть благообразную седую бородку и седой же аккуратный ежик волос на голове. Из-за плеча человека торчал ствол какого-то оружия. Детали с такого расстояния были не видны. И когда путник пару раз повернулся боком, за спиной мелькнула пятнистая ткань рюкзака. Послышался рев, и на насып выметнулся квадроцикл. Встал, видимо, докладывая по командирскому каналу результаты. Похоже, Хасана они удовлетворили. Колонна тронулась, и через несколько минут БТР, идущий в голове, поравнявшись с спутником, остановился. Даниил, оставив Ахмеда в кабине, выбрался наружу, знакомиться. Человек отрекомендовался Ивашуровым Игорем Анатольевичем, и, по его собственным словам, был он «собирателем сказок». Просил Игорь Анатольевич немного – проехать с колонной дальше на север километров 100-150. «Мне много не надо», — уверял он внимательно глядящего на него Хасана. «Подвезете чуть, и то хорошо. А то ведь далече топать еще, а ноги не казенные, да и возраст. А километров через 150 деревенька будет. Я как раз туда и направляюсь. Торг там вчера начался. Вот и спешу. Поиздержался малость за этот год. У них-то патронов и прикуплю». Да и нож новый нужен. Комбез. Сапоги скоро каши запросят. Люди там хорошие. Я у них не единожды уже гостевал. Можно и на постой остановиться». «Я слышал о вас», — сказал майор. «Это ведь вы известны как сказочник». Ивашуров кивнул. «Мне говорили, что словно ветер вы не бросаете», — продолжал майор, пытливо глядя на любопытного человека. «И эти слова я слышал от тех людей, не доверять которым оснований у меня нет». Сказочник усмехнулся. «Я не думал, что стал так широко известен. 10 долгих лет по земле хожу, где только не был. И везде добрую память старался о себе оставлять. Может, потому и помнят. Делай добро людям, и оно вернется к тебе», — отозвался Хасан. «С удовольствием вас подбросим. Добрыня, проводи гостя в Кунг. С тобой поедет. Потеснитесь немного». «Сделаем». Данил улыбнулся. «И даже кашей накормим, если сказку расскажет». Ивашуров, повернувшись, внимательно посмотрел на него. «А мы с вами, молодой человек, не встречались, кстати? Уж больно лицо ваше мне знакомо». Добрынин развел руками. «Не припомню что-то. В Сердобске бывать не доводилось? Может, с караванами проходили?» Брови Ивашурова поползли вверх от удивления. «Как же, как же. Известный городок. В определенных кругах, конечно. Да вот только не бывал я там лет уже как 20 с гаком». «Так значит, и там люди выжили? Вот не думал». «Чем же так знаменит?» — заинтересовался Данил. «Маленький городок, провинция». Игорь Анатольевич ураз посерьезнел. «Давно это было, молодой человек. Давно. И грузом прошедших лет похоронено. Ни к чему прошлое ворошить». Повисла неловкая пауза. Данил, похоже, сам того не зная, наступил человеку на больную мозоль. «Так когда, говорите, деревушка-то будет?» — поспешил нарушить паузу Хасан. «Да тут километров полтораста, может, чуть больше. К вечеру доедем. По такой дороге-то скоро озеро, а от него до Юрьева тракт начинается. Рыбаки по нему ездят. Озерцо чистое, без заразы, и рыбы в нем развелось, видимо-невидимо. Так что оттуда уже быстро доберемся». «А вот за эту новость спасибо», — поблагодарил его майор. «Надоело уже ехать по стиральной доске трястись». Игорь Анатольевич Ивашуров и впрямь оказался собирателем сказок. Не первый год бродил он по земле. Поднимался аж до Ухты и Архангельска, спускался до Саратова и занимался только одним. Собирал и записывал разнообразные, леденящие душу истории, сказки, легенды и были, коих у него накопилось уже 3 толстых тетради, исписанных мелким убористым почерком. «У меня, друзья мои, вообще-то двойное образование. Вернее, как бы это, полуторное», — рассказывал он, сидя за столом в кунге и уминая за обе щеки холодную кашу с тушенкой. «Сначала я на филологическое поступал. Проучился 4 года и только потом понял, что не мое. Бросил. Хорошо от армии освобождение было. Помотался год грузчиком да разнорабочим. И в физику ударился. И уж на этом поприще я себя проявил, да. Я, к вашему сведению, ученое звание имею. Профессор». «Почему же вы вдруг сказки решили собирать?» — поинтересовался Данил. «Из физиков да в лирики подались. В смысле, в гуманитарии». Игорь Анатольевич печально улыбнулся. «Да, как-то знаете, мы с женой тогда в деревеньке под Самарой жили. Условия так себе, еды не хватало, лекарств тоже. Ну и умерла она, в общем, Света моя. Я совсем уж было цель в жизни потерял. Петь стал, себя совсем забросил. А потом как-то встаю поутру, глянул в зеркало. И такая морда на меня оттуда смотрит. Синюшная, набрякшая, быдло быдлом. Понял я, что еще полгода, год, и совсем загнусь. А тут припомнилось как-то, как в студенческие годы бывало на Кавказ ездили, фольклор местный записывать. Ну и решил вот климат сменить, обстановку, развеяться. Брожу по деревенькам, строчу потихоньку. Решил, как 1000 историй соберу, так найду где-нибудь технику копировальную и отпечатаю. Или перепишу начисто, по старинке. Я заглавлю «Сказки апокалипсиса». «И зачем вам это?» — спросил Семёныч, доброжелательно посматривая на Ивашурова, видимо, учуя в нем родственную профессорскую душу. «Как же! Надо хоть какие-то культурные знания сохранять, не говоря уже о приумножении. Потомки должны знать, что в темные времена на Земле творилось». «Вы так уверены, что они будут, потомки? А если и будут, думаете, им будет интересно?» «Обязательно будут», — без тени сомнения отозвался сказочник. «Я придерживаюсь того мнения, что этот, откат к средневековью — явление временное. Человечество все непременно вернется к вершинам, и вот тогда-то ученым-историкам и пригодится мой скромный труд». «Вашими бы устами», — пробормотал Кубович, сидящий рядом с Ивашуровым. «И много записали уже?» «Больше 600», — скромно ответил Игорь Антонович, но глаза его сияли. Было видно, что сборник его гордость. И заметьте, ни одной повторяющейся или похожей. Я, знаете ли, делю материал на 3 категории. Первая — это сказки. Так я называю недостоверные истории, которые произошли с кем-то, где-то, когда-то, и рассказчик слышал о них от внучатой племянницы двоюродной бабушки. Вторая — это те истории, которые произошли непосредственно с самим рассказчиком и были записаны с его слов. Таких, конечно, мало, но попадаются среди них и впрямь несколько жутковатых. Ну, а третья? А третья? Сказочник замялся было, но продолжал. В третью категорию я решил записывать случаи, которые произошли лично со мной. Но, увы, За все 10 лет странствий ничего сверхъестественного мне так и не повстречалось. Боюсь, эта категория так и останется неоткрытой. Я даже уже начинаю подозревать, не выдумываются ли эти истории долгими зимними вечерами, только лишь для того, чтобы пощекотать друг дружке нервы. «Могу вас заверить, что это не так», — сказал Данил. «Давайте меняться. Вы расскажете что-нибудь интересное, а потом запишите пару историй, правдивость которых я вам гарантирую». «Вот все так и говорят», — кивнул, ухмыляясь Ивашура. «Хотя, почему бы и нет? Тогда объявляю фестиваль сказок открытым», — откидываясь на полку, заявил Семёныч. Остальные согласно загудели. Послушать байку-страшилку всегда интересно, особенно в пути, когда от безделья порой на стену хочется лезть. «Сказки я вам рассказывать не буду», — вытаскивая из рюкзака на свет объемистую тетрадь и водружая на нос очки, начал Игорь Антонович. «Расскажу историю, которую я слышал от человека, правдивость которого не вызывает у меня никаких сомнений». «Такие истории на ночь хорошо слушать», — заметил Данил со своей полки. «Жути больше». «Не огорчайтесь. Вечером у нас, вполне возможно, еще будут истории», — пообещал Ивашуров. «А пока... Слышали вы о грибнике?» — спросил он, и его голос вдруг неуловимо изменился, потек плавно, обволакивающе, словно стараясь затянуть слушателей внутрь повествования. «Случилось это в одной из деревень, расположенной в восточной части Архангельской области. Места там глухие, тайга сплошь на сотни километров, и по ней селенницы мелкие, заимки разбросаны, избы одиночные, достоянки геологов. Потому люди там живут не то что совсем уж дремучие, но суеверия пышным цветом цветут. И вот в одной из тех деревушек, назовем ее, скажем, Выжгора, история эта и случилась. Жил в этой деревушке мужичок. На отшибе жил, на хуторе. Можно сказать, километрах в трех от деревни. Был он пришлым, с людьми мало общался, и потому никто и знать не знал, откуда он появился. Ходили, правда, слухи, что связан он с военным объектом, который неподалеку от селения располагался. Прежде него в деревню несколько вояк с большими звездами наведались, купили у прежних хозяев хутор со всеми потрохами, а затем уж и мужика того привезли. Жил он один, никого у него не было. В деревеньку редко захаживал, разве что только в магазин местно за продуктами, да по хозяйственной надобности. Гораздо чаще его в лесу встречали, особенно осенью, в грибной сезон. Любил он, видимо, в одиночку по лесу бродить, да грибочки собирать. За эту его особенность его грибником-то и прозвали. Скотина он не держал. Чем жил, откуда деньги брал, непонятно. Приезжала, правда, к нему пара раз в год женщина на огромной такой черной машине. До удара это еще было. Дороги тогда еще чинили, да строили кое-как, даже в той северной глуши. Впрочем, возможно, что и припасы ему привозила. В машину ту, эх, и много вмещалось должно быть. Ну а как ударила, так и она перестала навещать. Надо сказать, для Выжгоры этой после удара мало что изменилось. Разве что пенсию перестали с почты носить, да телевизоры, радио и телефоны умолкли. Все по-прежнему осталось. Хозяйство свое, огород, скотинка. Мясо, молоко, яйца по двору бегают. А что еще человеку нужно? Конечно, поняли люди, что изменился мир, и не к лучшему изменился. Хватило и на то соображалки, чтобы понять, что вместе теперь надо держаться, а не отдельным хозяйством. Собрались селяне одним днем и решили общим гуртом теперь выживать. Мужика того, грибника, приглашать не стали. Был он нелюдим, а сплетни по округе о таких людях всегда ползают, причем нередко самые таинственные и жуткие. Вот и о мужичке слухи ходили. На руку тут все сыграло. И нелюдимость, и связи с военными, и вообще орел таинственности, что его окружал. Обсудили на собрании, да решили, что они сами по себе, а он пусть сам по себе. Как не увещевал председатель, дескать, не по-людски это, да только никто его не послушал. Люди порой удивительно жестоки бывают, особенно в том, что касается собственной шкуры. Сказочник замолчал, будто припоминая что-то, и вздохнул. «Тут надо сказать, что историю эту мне сам председатель и рассказал», — продолжил он. «Был он мужик серьезный, шутить не любил и байками тоже не увлекался. Я его давненько знал, потому как частенько раньше по тем местам бродил. Был он на 10 лет меня старше, я все больше Сергеичем его называл, чаще по отчеству, чем по имени. «Был, знал, называл», — заметил Данил. «Все в прошлом времени. Есть тому причины?» Игорь Анатольевич кивнул, и словно судорога прошла по его лицу. «Рассказ его я давным-давно записывал, да только после того в те края больше и не захаживал. И тогда уже, когда в последний раз у него побывал, народу в селении почти не оставалось, а теперь, наверное, подавно. Я тогда даже ночевать не остался. Выслушал и рванул оттуда без оглядки. Не посмотрел, что ночь, да и дождь еще начал, поздней осенью это было. Бежал километров 20, не останавливаясь». Ивашуров примолк на мгновение, собираясь с мыслями. «Сергеич, доложу я вам, человеком был совестливым и понимал, что решением своим люди грибника фактически на смерть обрекли. Ну, протянет он год-другой на своих запасах, но потом-то что делать? И поэтому стал он внучку свою на хутор иногда посылать, с посылками. То хлеба, несколько караваев отошлет, то мясца килограммов 5, то яиц лукошка». Грибник с благодарностью все это принимал и взамен частенько грибами отдаривался. Причем не каких-то там замухрышек, а самых, что ни на есть, отборных, толстеньких, крепеньких, ни разу не червивых. То свежих пришлет, а то и сушеных целую связку. Внучка говорила, что грибов этих у него полон сарай сушился. Словом, таким вот образом этот обмен посылками шел у них 2 года, если не больше. К тому времени знал уже грибник, что люди в Вышгоре одним хозяйством живут. И о том, что его принимать не желаю, тоже знал. Дарья Сергеевич, внучка, рассказала. Обижался, понятно. Ничего ведь плохого он не сделал. С округой в мире жил и того, чтобы вот так с ним обошлись, не заслужил, честное слово. Только с Сергеевичем у него все нормально складывалось. Дарья обычно раз в неделю к нему ходила, отнесет посылку, передаст. Грибник поблагодарит, лукошка с грибками, загодя приготовленное, взамен вынесет, проводит и обязательно накажет, чтобы все грибы до единого они с дедом съели. Больше-то и не было у них никого. Вдвоем Сергеич с внучкой жил. И вот как-то раз приходит она к домику грибника, а дверь заперта. Странно это показалось. Никогда такого не было. К ее приходу всегда все настежь. Стучится Дарья. А ей грибник из-за двери говорит. «Оставь, — говорит, — посылку на крыльце, а под крыльцом корзинку с грибами возьми. И обязательно, — говорит, — обязательно эти грибы съешьте. Я, — говорит, — приболел малость. Открывать тебе не стану, чтоб ты, зараза, не надышалась. Ты там деду привет передавай и скажи, чтобы не волновался. Жду на следующей неделе, как обычно. А грибы, — еще раз говорит, — съешьте обязательно». Ну, Дарья, как сказано было, так она и поступила. Ничего необычного в том, что грибник так настойчиво грибами их своими почует, она не усмотрела. Он и раньше всегда частенько по 2-3 раза этот наказ повторял. Посылку она оставила, взяла корзинку, спросила, не надо ли из лекарств чего. Грибник ее уверил, что все у него в порядке, простыл только малость. На то мы разошлись. Дарья, конечно, деду все рассказала, но Сергеич все же обеспокоился и на следующий же день отправил ее назад, на хутор. Метком нагрузил, травками кое-какими от простуды, таблетками, какие остались. Дарья уже издали заметила, что дверь избы опять, как всегда, нараспашку. Успокоилась, значит, нормально все. Выздоровел грибник, и теперь снова все по-старому пойдет. Зашла в сени, посылку на лавку поставила и прямиком в горницу. Ей бы дури крикнуть сначала, обозначиться, что пришла, голос подать. Может, и по сию пору деревенька жива была бы. Сказочник вздохнул. Да вот не додумалась, наверное. Грибник оказался злобным мутантом, ухмыльнувшись, перебил его Кубович. И прям там ее и сожрал. Да тихо ты, Кубич! Не лезь, дай человек доскажет, отдернул его профессор. Дальше-то что, Антоныч? Домик, надо сказать, у грибника небольшой был. Понизив голос, продолжал рассказ Ивашуров. Всего-то и состоял он из горницы до кухоньки. Из сеней одна дверь в горницу вела, а вторая в кухоньку аккурат. Заходит, значит, Дарья в горницу. Обстановка простая. Стол, диван, сервант с фотографиями, на которых грибник в военной форме изображен. Комод в дальнем углу. И никого. Но только слышит она вдруг, что из кухоньки бормотания какие-то раздаются. И звуки такие, будто плачет кто-то. Вернулась она в сени, подошла к двери на кухню, открывает грибник. Сидит он к ней спиной на табурете, бритвой по щекам водит и как-то так поскуливает, будто бы больно ему бриться. «Дарья, возьми, да и спроси, дескать, дяденька грибник, а у вас все нормально?» И в тот же момент, когда она вопрос этот задала, смотрит она на пол, а волоски, которые грибник уже сбрил на полу, извиваются. Да и не волоски это вовсе, а какие-то толстенькие черные отростки, словно щупальца маленькие. И тут же грибник с табурета вскакивает, оборачивается, и видит она, что щупальца эти мелкие все лицо его покрывают и под воротник рубахи спускаются. И видно, что даже и под рубахой они по всему телу растут, потому что ткань рубахи, как живой ковер, шевелится, волнами ходит, будто ползает там кто. А там, где грибник эти щупальца со щек сбрил, там из мелких отверстий в коже желтый гной сочится с кровью вперемешку. И снова тонкие кончики этих щупалец торчат. Игорь Антонович замолк, оглядывая слушателей и любуясь произведенным впечатлением. «Что за мерзость?» — первым нарушил молчание Кубович. «Болезнь, что ли, какая?» «Кто ж знает?» — пожал плечами Ивашуров. «После удара какой только дряни в мире не прибавилось. Но я все же склоняюсь к тому мнению, что это все военные в своей лаборатории постарались. Грибник, он же с ними как-то связан был. Может, в экспериментах участвовал. Вот и аукнулось. А дальше что было? Или все на этом?» — спросил Ван. «Да какой там? Для Выжгоры все еще только-только начиналось», — ответил Игорь Антонович. Дарья и не помнила, когда дома добралась. Обычно-то у нее на дорогу полчаса уходило, а тут за 10 минут примчалась. Нашла деда, да все ему как на духу и рассказала. Сергеич, понятное дело, всполошился, ну а кто в такой ситуации спокойно останется? И тут он, я так считаю, сглупил. Ему бы обдумать все, проникнуться и сидеть, молча в тряпочку, а то и свалить оттуда потихоньку. Жизнь-то дороже. А он сходку срочно собрал и все как есть рассказал. Ивашуров горестно вздохнул, осуждающе покачал головой. «Ох, и трусливы люди бывают в своем невежестве да тупости!» Помолчав немного, медленно заговорил он. «Взбеленился народ. Орут, руками машут. Морды красные, глаза выпучены, рты распялены. Ты, говорят, виноват. Ты этого грибника прикармливал. Внучка твоя припасы ему таскала, с рук на руки передавала, одним воздухом с ним дышала. Получается, заболеть тоже могла и на себе заразу по селу разнести. А если и не разнесла еще, то сама больна. Тут орут один выход — убить ее, пока не поздно, и тело сжечь. А тебя в избе до поры запереть, чтобы видно было, болен ты или нет. Сергеич видит — плохо дело». Пробовал успокаивать людей. Куда там? Рыпнулся он было из клуба Дарью предупредить, чтоб в лес бежала. Да не тут-то было. Связали его и в избу отволокли. Рвался он, рвался. Да разве освободишься? Уже плакал и умолял. Бесполезно. И потом, лежа на полу в сенях, куда его в спешке бросили, слышал он несколько выстрелов на другом конце села. И понял... кому эти выстрелы предназначались. Грибнику никто не пошел. Понадеялись, что и без них сдохнет. Но он пришел сам. Жутко ему, наверное, было в одиночестве сидеть, самому себя бояться. И то сказать, как представлю я, что один в глуши сижу, и вдруг из меня начинает эдакая дрянь лезть, не по себе становится, — поежился сказочник. И жутко, и неизвестно, что дальше ждать. И насколько далеко все это зайдет, во что я превращусь в конечном итоге. Тут уж лучше ружье брать и пальцем ноги на курок жать. Он умолк, словно представляя себе всю эту картину, и Данилу, глядя на него, тоже стало не по себе. И впрямь. Сидишь один, как сыч, помощи ждать неоткуда, впереди только неизвестность. И постепенно обрастаешь, превращаешься. Его передернуло от отвращения. Лучше уж пуль в голову, чем мерзость такая. «Грибник пришел через месяц», — помолчав немного, вновь заговорил Ивашуров. «Встретили его у околицы. Ружья наставили и велели назад уматывать. Зрелище впрямь было тошнотворное. К тому времени щупальца эти на целую ладонь отросли и, извиваясь, во все стороны торчали. Сергеич, которого тогда уже освободили, говорил, что некоторые из мужиков портки намочили, да и сам он чуть было не обделался. Стоит на дороге эдакая копна, и поверх нее вся сплошь шевелится, извивается, в кольца сворачивается, волнами ходит. И от того, что вот это существо еще совсем недавно было обычным человеком, с которым ты, бывало, при встречах словом перекидывался и за руку здоровался, от осознания этого до самых кишок ужасом пробирало. «Пристрелить надо было, и всего делов», — проворчал Кубович. «Или свалить оттуда к чертовой матери, то побыстрее. Известно же, если дрянь какая заведется, то уж не вытравишь». «Легко тебе говорить», — покосился на Кубовича счетчик. «С насиженного места сниматься. И куда идти? А пристрелить как бы хуже не стало. Неизвестно ведь, с чем дело имеют». «Вот и Сергеич так же мне сказал», — подтвердил сказочник. «Он хоть обиду на соседей затаил, да что ж сделаешь, если общество так присудило. В деревеньках, в глуши, когда кругом на сотни километров тайга и такие ж деревушки, оно так. Каждый человек от соседа зависит, а еще больше от общества. Если идти больше некуда и некому, любое общественное решение примешь и смиришься. А куда было идти ему?» «А что этому грибнику понадобилось?» — спросил Семенович. «Зачем пришел?» «Хлеба», — просто ответил Ивашуров. «Жить-то ему чем было? Пока присылал Сергеич посылки, жил. Существовал, вернее. Худо, бедно, впроголодь. А как кончились передачи, так и зубы на полку. Своего ничего, только грибы. Да только долго ли на них протянешь?» Данил и Сашка переглянулись. Знакомая ситуация. «Ну и что? Дали ему хлеба?» «Пока Сергеич дома под надзором валялся, селяне другого человека на его место поставили», — продолжил сказочник. «А тот мужик, видать, не так добр был, как прежний председатель. Да и глуп, если честно. Заорал он грибнику в ответ, чтобы тот к себе убирался. Ничего, говорит, тебе тут не светит. Жри, говорит, свои грибы. У тебя их много должно быть. Ты часто по лесу ползал». Грибник постоял еще с полминуты, посмотрел на нового председателя, а потом и говорит. «Тихо так, спокойно, уверенно. Грибы, значит? Ладно. Да только смотри, как бы ты сам ко мне через неделю за ними не приполз». Развернулся, да назад пошел. А все, кто этот его ответ слышал, до самой глубины души ужас пробрал. Как сказал грибник, так и случилось. Этот самый мужик первым в селе свалился. Слабость, голова трещит, ломота в костях. И уж как тело все чешется, мочи нет. Чесать начинаешь, кожа расползается, и с трещина кончик щупальца торчит. А не чесать, так они сами кожу прорывают и дальше растут. Чем он только, бедолага, вывести их не пробовал, ничего не выходит. Срезал даже. Не больно совсем, кожа словно онемевшая, а из среза дрянь какая-то сочится. И снова мелкий кончик этого самого щупальца лезет. Следом за мужиком, понятно, соседи той же дрянью покрылись. Поняли тогда, что беда в село пришла, да поздно. Кинулись на хутор к грибнику, а на месте дома пепелище. И его самого след простыл. Сказочник замолчал. «Проучил, значит?» — пробормотал в наступившей тишине Семенович. «Правильно. Жлобство и дурость надо учить. И что, так вся деревня и...» — подал голос Кубович. «Не знаю», — пожал плечами Игорь Антонович. «Говорю же, я после того раза больше в Вышгору не совался. В тот день, как сейчас помню, я вечером пришел и, пока по улице шагал к Сергеичеву дому, все удивлялся. Куда это люди делись и почему половина домов заколочена стоит? Хотя еще год назад ни одной брошенной избы не было. А как он мне рассказал, что у них творится, я даже на ночлег останавливаться не стал, тут же собрался. Но Сергеич, он был живехонек, и, видимо, не зря грибник про грибочки свои толдычил. Потому что Сергеич единственный, не считая Дарьи, кто грибки эти кушал. А заболеть бы ему этой дрянью одному из первых, так нет. Уберег, получается, его грибник».